Ева До. Телефон звонит, когда я потягиваю какао в укромном уголке кухни. Растерявшись на мгновение, смотрю в окно на задний двор, который сейчас, в пору ранней осени, укрыт листьями. Большинство уже безнадежно мертвы и прибиты к земле, но некоторые все еще цепляются за жизнь, покачиваясь на ветвях деревьев. Давно перевалило за полдень. Небо затянуто серыми тучами. Все сильнее и сильнее холодает. К этому я не готова. И часто задаюсь вопросом, куда спешит время? Кажется, только вчера мы встречали весну, а мгновение спустя — лето. Телефон поражает меня настойчивостью. Прихожу к выводу, что это какой-нибудь продавец товаров по телефону, поэтому не делаю попытки приблизиться к аппарату. Я наслаждаюсь последними часами тишины перед появлением Джеймса, который, грохнув дверями, скоро ворвется в мой мир, и никакой коробейник не заставит меня отказаться от этого. Раздражающая трескотня телефона обрывается и начинается вновь. Придется ответить лишь для того, чтобы заставить его замолчать. «Слушаю», — произношу я с досадой в голосе, стоя посреди кухни, прижавшись бедром к столу. «Миссис Деннет?» — спрашивает девушка, и у меня появляется желание сказать, что она ошиблась номером, или просто повесить трубку. «Да, это я. Миссис Деннет, я Айяна Джексон. Имя мне знакомо, но его обладательницу я никогда не встречала. Знаю лишь, что она присутствует в жизни Мии уже больше года. Сколько раз мне приходилось слышать, как Мия сообщает, что они с Айяной делали то, потом это. Затем девушка объясняет, как они с Мией познакомились, что преподают в одной экспериментальной школе. «Надеюсь, я не очень вам помешала», — добавляет она. «Нет-нет, Айяна, с трудом перевожу дыхание и неожиданно лгу. Я только вошла. Через месяц Мии исполнится 25. 31 октября. Она родилась в Хэллоуин. Можно предположить, что Айяна позвонила поговорить именно об этом. Она хочет устроить вечеринку. Волшебную вечеринку. Для моей дочери? Миссис Деннет, Мия сегодня не вышла на работу». Это совсем не то, что я ожидала услышать. Мне требуется несколько мгновений, чтобы перестроиться. «Ну, может, она заболела?» — отвечаю я. «Мое первое и единственное желание — защитить дочь, найти оправдание ее прогулу и нежеланию даже предупредить об отсутствии. Да, моя дочь — человек своевольный, но ответственный». «Она вам не звонила?» «Нет», — говорю я, — «и в этом нет ничего необычного. Порой мы не разговариваем по нескольку дней, даже недель. С момента изобретения электронной почты мы перешли на необременительный стиль общения по переписке. Я звонила ей на домашний, но никто не ответил». «Ты оставила сообщение?» «И не одно». «И она не перезвонила?» «Нет». Едва прислушиваясь к словам девушки на том конце провода, я наблюдаю через окно за соседскими детьми, увлеченно трясущими дерево, с которого вяло опадают последние листья. Поведение детей стало для меня отсчетом времени. Если они появились во дворе, значит, занятия в школе окончены, и день катится к вечеру. Скоро они уйдут, а это время готовить ужин. «У нее есть мобильный», — Там автоответчик. И ты, да, оставила сообщение. А ты уверена, что она не звонила на работу? Секретарша с ней не разговаривала. Я волнуюсь, что у Мии будут неприятности. Переживаю, вдруг ее уволят. Внезапно мне приходит в голову, что дочь могла попасть в беду. Надеюсь, это не повлечет за собой слишком серьезных проблем. А Яна терпеливо объясняет, что дети, чей урок она пропустила первым, никому не рассказали об отсутствии учителя. И лишь во время второго урока стало ясно, что мисс Деннет не появилась, и ее никто не заменяет. Директор лично спустилась в класс, чтобы навести порядок и вызвать учителя на подмену. К этому моменту стены, любовно украшенные Мией красивыми картинами, купленными на собственные деньги, уже пестрели разными надписями. «Миссис Деннет, ситуация не кажется вам странной? Это не похоже на Мию». «О, Аяна, не сомневаюсь, у дочери есть достойное оправдание. Например, я позвоню в больницу, в районе их несколько. Я уже их обзвонила». «Тогда свяжусь с друзьями. Нахожусь я, хотя не знаю ни одного знакомого дочери. Я мельком слышала имена, например, Аяна и Лорен, зная о существовании некого Зимбабве, которого должны выслать из-за проблем со студенческой визой, что Мия считает совершенно возмутительным. Лично я ни с кем не знакома. Да и номера телефонов найти весьма проблематично. Я со всеми разговаривала». «Она обязательно появится, Аяна. Произошло какое-то недоразумение. Тому может быть миллион причин». «Миссис Деннет». Она произносит это таким тоном, что я сразу понимаю, что-то произошло. Такое ощущение, будто меня ударили в живот. Сразу вспоминается 7-8 месяц беременности, когда Мия толкалась изнутри так, что под кожей четко вырисовывалась форма то ноги, то руки. Придвинув табурет, я усаживаюсь и думаю лишь о том, что прежде чем я что-то услышу, у меня еще есть время думать о том, что дочери скоро 25, и мне предстоит выбрать ей подарок. Мы не будем приглашать гостей, а все вместе, Мия, Джеймс и Грейс, отправимся на ужин в изысканный ресторан в городе. «Что ты предлагаешь?» — интересуюсь я. Девушка вздыхает в трубку. «Я надеялась, вы скажете мне, что Мия у вас».